Роман Амельянчук. О светлом аду и тени совести. Беседа Кота и Достоевского о книге «Божественная трагедия» или «Посторонним ад воспрещен». Вечер застыл в полутьме, как страница романа, где каждое слово ждет голоса автора. Комната дышала воздухом старого Петербурга, свеча на подоконнике отражалась в мутном стекле, будто светила из другого мира. Оттуда, где мысли становятся покаянием. За окном мерцала Нева, по которой ветер гнал клочья тумана, похожие на души, ищущие пристанище. У стола сидел Федор Михайлович. Пальцы его медленно касались пера, словно оно могло уловить мысль быстрее, чем сердце. На стуле напротив, как полноправный участник философского собора, восседал кот Хреномод, хвостом указывая на книгу, раскрытую будто на допросе. «О, достопочтенный Федор Михайлович!» — начал кот, потягиваясь. «Скажите мне, а вы, как главный специалист по аду на земле, как оцениваете это произведение? Божественная трагедия или посторонним ад воспрещен?» Автор-то утверждает, что ад вовсе не место, а система внутренних переплетений человека, где наказание — это не внешняя кара, а отражение собственной пустоты. Мне кажется, это прямое продолжение вашего подполья, только с допуском в чистилище по абонементу. «Ах, мой остроумный зверь!» — произнес Достоевский с тихим восхищением. «Вы, пожалуй, уловили самую суть. Ведь автор этой книги дерзнул заглянуть туда, куда многие лишь кивают издалека. Он понял, ад — это не подземелье, а зеркало, в которое человек боится смотреть. Ад — это место, где человек впервые остается самим собой без свидетелей. Я вижу в этой божественной трагедии страшное и прекрасное, не отречение от Бога, а попытку его услышать там, где даже ангелы не решаются говорить». «Прекрасно сказано», — мурлыкнул Хреномод. «Но позвольте уточнить, если ад — зеркало, то почему же в нем все такие некрасивые? Я, признаться, посмотрел бы в это зеркало только после завтрака. Автор-то утверждает, что человек сам формирует свой ад поступками, мыслями, самообманом. И выходит, что большинство людей живет в легкой версии преисподней, с видом на новости и ипотеку. Разве это не комедия под видом трагедии?» «Ах, вы, как всегда, ставите диагноз с усмешкой», — улыбнулся Достоевский. «Но ведь и комедия — это тоже лицо страдания. У автора ад не метафора, а процесс. Это не пожизненный приговор, а разоблачение. Герои книги — не грешники в плаще, а уставшие души, которые пытаются понять, где кончается их вина и начинается чужая. И то, что вы называете комедией, это на самом деле отчаянная попытка Бога пошутить сквозь слезы». «Ах, Федор Михайлович!» — с легким смешком сказал кот. «Вы, кажется, оправдываете саму идею муки. Но позвольте мне возразить. В божественной трагедии ад вовсе не наказание, а привычка. Люди там страдают не потому, что им больно, а потому что им удобно страдать. Ведь страдание придает смысл, даже если смысла уже нет. Они держатся за боль, как за последнюю собственность. Разве не это и есть настоящий абсурд? «Да-да», — оживился Достоевский. Глаза его вспыхнули внутренним огнем. «Но именно этот абсурд и делает человека живым. Когда страдание становится привычкой, это уже не боль, а способ дышать. И в этом ужас, но и надежда. Ведь даже привычка к страданию свидетельствует, что в человеке живет душа, не примирившаяся с пустотой. Автор в своем романе показывает не просто боль. Нет, он показывает ее грацию. Он превращает отчаяние в искусство». «О, да», — фыркнул кот. «Грация страдания — изысканное блюдо для философов. Но простите, если страдание — прямой путь к спасению, то выходит, счастье — это заблуждение? Тогда весь ваш человеческий род живет в системной ошибке, ищет радость, а спасается тоской». «Быть может», — сказал Достоевский задумчиво. «Но именно в тоске человек встречает себя настоящего. Радость делает нас рассеянными, страдание, наоборот, собранными. Когда тебе хорошо, ты рассеян, а когда тебе больно, ты вслушиваешься в себя, в Бога, в тишину». Вот почему автор так точно назвал свой ад «воспрещенным посторонним». Туда нельзя войти наблюдателем. Войти может только тот, кто уже перестал играть. «Прекрасная формулировка», — кивнул кот. «Перестал играть». «Но позвольте, Федор Михайлович, вы ведь сами в своих романах заставляли героев играть до последнего. В совесть, в Бога, в любовь, в прощение. Разве это не та же божественная трагедия? Только ваша происходит в Петербурге, а его в аду, где уже даже ваш Петербург кажется уютом». Достоевский рассмеялся, как-то устало, но искренне. «Вы, мой дорогой философ Шерсти, удивительно точно уловили связь. Да, и мои герои, и его персонажи — это люди, которые не перестают думать даже в аду. А значит, ад вовсе не конец, а учебная комната. Вот только уроки там дорогие. Ведь платишь собой». «Тогда», — задумчиво произнес кот, — «выходит, посторонним ад воспрещен. Это не запрет, а предупреждение. Туда нельзя войти просто из любопытства, как в музей. Там нужно быть готовым остаться». «Именно», — кивнул Достоевский. «В аду автора человек остается наедине со своей правдой. И это страшнее любого наказания. Ведь самое страшное — увидеть себя без оправданий». «Ах!» — вздохнул Хреномод. «Выходит, ад — это не кара, а исповедь без прощения». «Или...» — тихо добавил Достоевский. «Прощение, которое еще нужно заслужить, доказав, что способен его вынести». Они замолчали. Свеча дрогнула, будто вспоминая, что и пламя — это тоже страдание, но светящее. Кот спрыгнул со стола, подошел к окну и посмотрел на город. «Федор Михайлович», — сказал он тихо, — «если ад — это место, где человек ищет Бога, значит, вы, наверное, и сейчас живете где-то очень близко к Нему». Достоевский улыбнулся. «А вы, мой друг, наверняка на границе между раем и иронией». И оба рассмеялись тем смехом, в котором звучало не веселье, а освобождение. Пламя свечи качнулось, и комната вновь погрузилась в мягкий полумрак, где тени от книг и мыслей становились одною, как светлая форма ада, где все еще можно говорить о совести.